Когда вы закончите, приступайте к своим делам. В конце дня, перед тем, как приступить к ужину, примените упражнение еще раз. Когда я думаю, как бы я себя чувствовал, если бы жил более осознанно, то... Когда я думаю, что случится, если я буду относиться к своей работе с большей толикой осознанности. Когда я думаю, что случится, если я буду относиться с большей осознанностью к своим отношениям. Делайте эти упражнения одну неделю с понедельника по пятницу, ежедневно. Не надо читать, что вы написали днем ранее. Какие-то концовки будут повторяться, но будет и много новых идей и предложений. Так вы заряжаете свою психику на работу. Сессия в среднем не должна занимать больше, чем 10 минут. Если она занимает больше времени, значит вы слишком много думаете. На выходных читайте, что вы написали за неделю. Затем запишите минимум 6 концовок для следующего предложения. Если что-то из того, что я записал на неделе, правда, то было бы полезно, если я... В этом случае, в идеале, вам нужно записать все мысли и ожидания по поводу того, что может или что должно случиться. Не надо накладывать на себя и на ситуацию никаких требований. Попытайтесь освободить свой разум от ожиданий. Сделайте упражнение, выполните ежедневные обязанности и попытайтесь просто отметить мельчайшие различия в том, как вы ведете себя и как вы действуете. Вы заметите, что вы уже запустили механизм, который больше не позволит вам жить и действовать неосознанно. Помимо психотерапевтической практики, я также провожу ежедневные встречи для групп по развитию самоуважения, где тестирую различные стратегии и приемы. Упражнение, которое я вам описал, очень полезно для создания постепенного, медленного изменения. Те, кто применял это упражнение в течение как минимум месяца, всегда в конце концов обнаруживали, что их ежедневная жизнь стала более осознанной. Данное упражнение – это впрыск адреналина в психику. После того, как вы поработаете с этими предложениями, скажем, в течение 2 недель, вся процедура станет вам более понятной. Затем вы уже можете начать использовать другие стержневые предложения, чтобы развить осознанность по отношению к каким-то конкретным сферам жизни. Осознанная жизнь – это и практика, и психологический настрой. Это жизненная философия. Это непрерывная практика. Ни один человек не прожил всю свою жизнь полностью бессознательно. Каждый в состоянии расширить собственную осознанность. Если подумать, то становится ясно, что в определенных областях жизни мы более осознанны, чем в других. Я работал со спортсменами и танцорами, которые отлично осознавали мельчайшие изменения в своем теле, но при этом не осознавали значения многих своих эмоций. Всем нам знакомы люди, которые очень осознанно относятся к работе. Но вот по отношению к личной жизни они катастрофически слепы. Как правило, сигналы о том, что мы нуждаемся в большей осознанности, довольно очевидны. Есть некая сфера жизни, которая нас не удовлетворяет. Мы отмечаем, что именно вызывает у нас боль и фрустрация. Мы отмечаем, где мы наименее эффективны. Если мы честны по отношению к себе, это совсем не трудная задача. Вам нужно определить области и сферы жизни, где вы наиболее осознанны и где вы наименее осознанны. Следующий шаг – понять, что вам кажется трудным, что не дает вам сфокусироваться и быть осознанным в тех областях, в которых вы чувствуете проблемы. Вам стоит попытаться ответить на следующие вопросы. Если вы станете более осознанным в работе, что вы будете делать иначе? Если вы решите быть более осознанны в отношениях, что вы будете делать иначе? Если вы решите уделять больше внимания взаимоотношениям с людьми, будь то работники, коллеги, клиенты, супруга, дети, друзья, что бы вы тогда сделали иначе?